Глава четвертая. Предложение насчет лондонской подземной дороги, о котором Каупервуд упомянул в разговоре с Беренис, было сделано ему год назад двумя предприимчивыми англичанами, мистером Филиппом Ханшоу и мистером Монтегью Грифсом. Они привезли ему письма от нескольких хорошо известных лондонских и нью-йоркских банкиров и маклеров, рекомендовавших их как солидных подрядчиков по постройке железных дорог, городской трамвайной сети и вагоностроительных и паровозостроительных заводов в Англии и других странах. Несколько времени тому назад они вошли пайщиками в электротранспортную компанию, английская компания, учрежденная в целях расширения городского транспорта, вложив 10 тысяч фунтов стерлингов в реализацию проекта постройки подземной железной дороги протяжением 4-5 миль от станции Чаринг-Кросс в центре Лондона до Хэмпстеда, который с недавних пор начал превращаться в крупный жилой район. Одно из обязательных условий этого проекта заключалось в том, что новая линия подземки должна была связать прямым сообщением Чаринг-Кросс, конечную станцию юго-восточной железной дороги, которая обслуживала южные и юго-восточные районы Англии и являлась основной артерией, связывавшей Англию с континентом, с Хьюстон-Стейшн, конечной станцией северо-западной железной дороги, которая обслуживала северо-западные районы и соединяла Англию с Шотландией. По словам мистера Грифса и мистера Ханшоу, электротранспортная компания располагала капиталом в 30 тысяч фунтов стерлингов. Ей удалось провести в парламенте через обе палаты акт, представляющий ей право на постройку и эксплуатацию новой линии, которая отныне поступала в полную собственность компании. Однако для того, чтобы добиться этого, электротранспортной компании пришлось, вопреки распространенному среди англичан мнению о своем парламенте, затратить изрядную сумму не на то, чтобы подкупить ту или иную группу, но, как осторожно выразились мистер Грифс и мистер Ханшоу, которых Каупервуд, разумеется, понял с первого слова, ибо уж кто-кто, а он-то отлично разбирался в этом, ведь приходится прибегать к разным средствам и способам, дабы заручиться протекцией того или иного полезного лица, способного повлиять на членов комиссии, от которых зависит решение дела в куда большей мере, чем если вы просто так со стороны обратитесь с ходатайством о предоставлении подряда на крупную общественную постройку, тем более когда она, как это бывает в Англии, поступает в ваше вечное владение. И вот, учитывая все это, и пришлось обратиться к юридической конторе Райдер, Баллок, Джонсон и Ченс, солидной широко известной фирме, которую возглавляют талантливые и хорошо осведомленные в технических вопросах представители юридической профессии, пользующиеся заслуженной славой в столице Великобритании. Эта прославленная фирма обладала бесчисленными связями с отдельными пайщиками и председателями самых различных компаний. Она действительно разыскала таких людей, которые сумели не только повлиять на членов комиссии и провести акт через парламент, но уже после того, как акт был в руках у компании, а от первоначальной суммы в 30 тысяч фунтов почти ничего не осталось, сумели вовлечь в это предприятие Грифса и Ханшоу, и они, взяв подряд на постройку в течение 2 лет линии Чаринг-Кросс-Хэмпстед, заплатили год тому назад 10 тысяч фунтов наличными.